«Какая полиция, невестка?» Скептически глянув на Хими, ответила бабуля и открыла дверь. В ту же секунду через порог в квартиру ввалилась половина тела мужского. Рядом с ним чуть позади копошилось еще одно. «Ага», многозначительно произнесла Пакпая, глядя на отпрыска с его товарищем, которые пытались что-то сказать и принять вертикальное положение, но так как были лишены всяческих сил, только и могли что барахтаться на полу, издавая нечленораздельные звуки, лишь часть коих отдаленно напоминала корейскую речь. «Дыбак!» — раздался жизнерадостный возглас Лалисы. Девочка, как и ее сестра, высунулись из-за спин женщины и взирали на отца. Сонми с выпученными глазами, а Лалиса с широченной улыбкой. «Божечки мои!» — воскликнула Хими и ринулась на помощь к спутнику жизни. Поймав на себе недобрый взгляд бабули, младшенькая подавилась следующей репликой, готовой вырваться из ее уст. Пакпая же, не сказав ни слова, просто развернулась и пошла обратно в гостиную. «Помогите мне», — призвала на помощь своих дочерей Хими, когда поняла, что в одиночку не способна поднять мужа. «Кое-как втроем нам удалось поставить на ноги Джука, и мы направились в ванную. А?» — попытался я задать вопрос, держа отца справа и кивком указывая на второе тело. «Джук фактически висел на нас с Хими». Сонми побежала открывать дверь в ближнюю ванную комнату. Его потом обрезала мама, кинув при этом недобрый взгляд на гостя, и мы направились по указанному ею адресу. Не дошли мы буквально пары шагов, как Джоук решил поделиться с окружающим пространством содержимым своего желудка. «Буя», — выдал он прямо перед собой струю благоухающей жидкости вперемешку с чем-то напоминающим небольшие кусочки мяса. Сонми, которой досталось больше всех брызг, с визгом убежала в другую ванную комнату, стараясь на ходу стряхнуть с себя отголоски рвотных масс. «Фу!» — скривился я и попытался отстраниться от отца. «Какая гадость! Ну ты, блин, мужик даешь!» Оставив Джоука с Хими в ванной комнате, сопровождаемый долетавшими до моего слуха визгами Сонми, направился посмотреть, как там наш гость. «МДА!» — выдал я, глядя на то, как этот перед ступа уснул, свернувшись калачиком прямо в прихожей, предварительно подтащив под голову мои новые белые кроссовки. Пока стоял и размышлял над тем, что делать с гостем, до моих ушей не прекращали долетать возмущенные визги сестренки. Ну, тут ее, пожалуй, понять можно. Эк они, однако, отжигать умеют. Все же не сдержался я от комментария, почесав затылок. Глава 14. Место действия. Квартира семьи Ким. Кухня. Время действия. Раннее утро 14 сентября 2009 года. На кухне за столом разместились Джоук и Хёнсок. Видок у мужиков потрепанный и даже где-то помятый. Созерцая таких красочных персонажей вживую, невозможно даже предположить, что перед тобой сидят уважаемые люди, один из которых является главой и создателем музыкального агентства, а второй ведущим инженером известной во всем мире компании Hyundai. Однако это так и есть. В кухню заглянула Хими с жалостью, поглядывающая на супруга и с совершенно другим настроением на нежданного и явно не сильно желанного гостя. «Вот», — подает женщина две таблетки, кладя их на стол перед мучающимися жутким похмельем гуляками, — «выпейте». Мужчина не спорит, отводя глаза в сторону от хозяйки квартиры. Выполнив свои обязанности, супруги Хими уходит, больше не сказав ни единого словечка. Запив предоставленное лекарство, друзья переглядываются и на их лицах проступают улыбки. «Как в старые добрые времена, а, Хён?» «Точно», — подтверждает Джоук и тут же кривится, схватившись за голову, которая гудит не по-детски. Только в юности похмелье было не столь тяжелым. «Это да», — сделав еще один глоток воды, соглашается Хёнсок и добавляет. «А все равно хорошо посидели. В следующий раз остановимся на седьмой бутылочке саджу», — предлагает Джоук, продолжая морщиться и начав массировать свои виски, в которые как молотком стучится реальность, принесшая расплату за злоупотребление алкоголем. «Мне кажется, я где-то это уже слышал», — говорит Хёнсок, осторожно откинувшись на спинку стула. Джоук машет рукой на друга, сморщившись еще раз от прострелившей голову боли. На кухню с настороженным видом заглядывает Сонми. Девушка только что встала и собирается сварить себе кофе, а затем быстро позавтракав бежать на учебу. «Доброе утро», — неперсонифицированно здоровается она, подходя к кофеварке и бросая про пути любопытные взгляды на страдальцев. «Доброе», — тихо и с неохотой отвечает Хёнсок, медленно начиная приходить в себя после употребления волшебной таблетки. «Ага», — продолжая морщиться, отвечает на приветствие старшей дочери Джоук, не убирая при этом рук от больной головы. Бросив еще несколько любопытных взглядов на отца с его лучшим другом, которого она знает с малых лет. Девушка запускает кофеварку и кухню наполняет гудение. Оба мужа как кривятся одновременно и смотрят на возмутительницу спокойствия очень недобрыми взглядами. Впрочем, ничего не говоря возмутительнице спокойствия, их взгляды красноречивее любых слов объясняют свое отношение к убийце тишины и покоя, потревоживший их. Дождавшись, пока чашечка заполнится напитком, Сон Мимухой вылетает из кухни, бросив на ходу только одно слово: «Извините». После того, как кофеварка наконец заткнулась и наступила тишина, мужчины немного расслабляются, впадая в какое-то странное состояние покоя. Мир постепенно начинает обретать краски и звуки перестают приносить страдания. Тишина и покой заполняют все их существо, принося с собой облегчение и воскресшие желания жить дальше. Какое хорошее утро! Тянусь я на постели, открыв глаза, кинул взгляд на часы и понял, что проснулся слишком рано, особенно с учетом того, что сегодня мне ко второму уроку. Плевать, откинул одеяло и, подскочив, понесся в припрыжку до ванной комнаты. Зато выспался. Вечерок вчера выдался запоминающийся. Прям вообще. Батя, мужик, это ж надо было умудриться нажраться до состояния овоща. Силен джук. Последнее время по утрам у меня странное состояние восторга. Прям даже слегка настораживает подобное. Хотя, с другой стороны, это всяко лучше, чем просыпаться как выжатый лимон и еле волочить ноги. Ну что, обратился к отражению. Зажжем на капоп небосводе новую звезду, точнее звезд. Отражение скалится в ответ, как стукнутая на всю голову малолетка. Позитивчик, однако. А теперь идем пить кофе. Скомандовал себе и направился на кухню, продолжая подпрыгивать на ходу. Хорошо, откинувшись по примеру друга на спинку стула с облегчением в голосе произнес Джук, и в этот момент с громким стуком о стену открылась дверь в кухню. Для страдающих от похмелья мужиков звук удара прозвучал словно выстрел, разрушивший тишину, и причинил невыносимую боль только начавшим приходить в себя друзьям. На самом деле дверь еле стукнулась о стену. В помещении, прыгая словно на пружинах, влетела Лалиса, державшая в руке какой-то тюбик, прихваченный ею из ванной, и используя его как микрофон, девочка, поначалу негромко напевая на английском, долетела до кофеварки, не замечая ничего вокруг. «I'm floating around in ecstasy. So don't stop me, no, don't stop me». Пока еще не громко пела она, делая это довольно красиво. Схватив чашку под кофе, Лалиса быстро сунула ее в кофеварку и запустила процесс с приготовления животворящего зелья. И не останавливаясь, продолжила петь, медленно наращивая децибелы. Делала она это так же, как и бессмертный Фредди Меркьюри, не теряя ритма и стиля одного из величайших творений группы Куин, но, разумеется, куда менее эффектно. Все же голос у девочки далеко не столь хорош, как у Фредди. Соуси и хавинкагаттими, и машаатинг старли апингхраукхескиис, лики атигер дефаингхе лавсов гравиты, и марацинг царпассинг былики ладыгадива, и гонна го-го-го. Хириэс ностоп пингме, им бурнинг тхраукхескиис, ях, 200 degrees, тхатэс фхитхей цалуме мистер фахринхит. На последнем куплете она дошла до такого уровня громкости, который были не в силах выдержать ни Джук, ни Хёнсок, и глава семьи Ким подал голос. Хотя Хёнсок с очевидной заинтересованностью, пусть и через страдания, прислушивался к пению дочери лучшего друга. Он, разумеется, никогда не слышал этой песни, а посему старался запомнить слова. Чисто профессиональная привычка, заставляющая человека вникать во все, что связано с работой, которая приносит деньги и которую мужчина вполне искренне любит. «Дочка», с нотками муки и меланхолии в голосе обратился мужчина к девочке, «потише, пожалуйста». «А», вскрикнула Лалиса, обернувшись на голос и отстранившись назад подпрыгнула. В полете она выронила тюбик и саданулась локтем о деревянную держательницу для ножей, усевшись попой прямо на столешницу кухонного гарнитура. «Шит!» – выругалась девочка, схватившись за ушибленное место и соскочив на пол, подпрыгивая на месте, начала его растирать. «Дочка, не выражайся!» – все столь же меланхолично пожурил девочку отец, страдающий жутким похмельем. «Извини, аппа!» – на автомате извинился я, а про себя подумал, продолжая тереть локоть. «Ты бы так саданулся! Блин, я бы на тебя посмотрел, а затем я рассмотрел родителя с гостем. Понедельник, утро, клуб зеленых и отходчивых, классика». Хёнсок весело ухмыльнулся, глядя на младшую дочь друга. «Весело тебе, вчера, помнится, лыка не вязал, а сейчас лыбится. Дочка, помнишь Хёнсока?» Все столь же вялым и безжизненным голосом спросил Джук. «Нет, Помотала головой девочка и, спохватившись, поприветствовала гостя. Аньон Хасео, Хён Сакси. Лалиса поклонилась и, разогнувшись, уставилась на гостя. «Совсем меня не помнишь?» – задал вопрос он и, взяв стакан со стола, сделал глоток. «Не помню», – подтвердила девочка. «Не страшно», – ставя стакан на стол, произнес Хён Сак и улыбнулся. «Это поправимо. Я создатель и глава музыкального агентства Big Hit Entertainment Ли Хён Сак, а также по совместительству лучший друг твоего аппы. Очень приятно, президент Ли. А что ты такое напевала, когда пришла сюда?» Задал еще один вопрос мужчина. Лалиса открыла рот и зависла. Закрыла рот, задумалась, подняв глаза к потолку, по всей видимости решая, что ответить. Хён Сак сидел молча и ждал, пока она сообразит. Он подметил, что девочка немного изменилась с последней их встречи. Чуть увеличились глаза и лицо стало более красивым. «Растет и хорошеет», — подумал он. Джоук же просто вернулся в состояние прострации, пытаясь таким способом избавиться от непередаваемых ощущений, вызванных похмельем. «Да так», — медленно произнесла Лалиса, оборачиваясь к кофеварке. «Просто в голову пришло. Черт, черт, черт», — мысленно ругался я про себя, понимаю, что палюсь по полной. «С другой стороны, кто ж мог подумать, что эти два синих овоща смогут подняться в такую рань? Опыт, видимо, да. Мне понравилось, как ты поешь», и начал было говорить Хён Сак, но тут открылась дверь и на пороге нарисовалась Пак Паа. Лицо бабули не выражало ничего, а посему я лично насторожился. «Доброе утро», — безэмоциональным тоном поприветствовала она присутствующих, обведя всех нас взглядом просыпающегося дракона, который узрел недоразвитых рыцарей, покусившихся на его сокровища. У меня по спине побежал холодок, а я на минуточку нигде не накосячил, в отличие от отца. Когда же глянул на мужиков, в полной мере смог осознать словосочетание. Ступор от ужаса. «Я пойду», — пискнула Лалиса и, схватив свою чашку с кофе, выскочила, просочившись мимо Пак Паа, словно струйка воды, огибающая камень. «Иди, внученька, иди», — все тем же безэмоциональным тоном произнесла Пак Паа, проводив девочку взглядом, и вернула все свое внимание на двух залетчиков, которые в этот миг почувствовали себя крайне неуютно. Кажется, и так не самое приятное утро для Джоука и Хён Сака становилось еще неприятнее. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. День. Гимнастический зал, в котором идет урок хореографии. Больше помещение, в коем одна стена является зеркальной. На уровне пояса среднего роста закреплены деревянные поручни, за которые держатся ученики. Все они сейчас в белом трико, как мальчики, так и девочки. Вдоль строя, неспешно прогуливаясь и поправляя неправильно выполняющих упражнения, Пак Сеун. Госпожу Пак Сеун, являющуюся одной из выдающихся балерин Республики Корея, после завершения ею своей карьеры пригласил преподавать в школу лично директор Ю, потому как желал повысить уровень учебного заведения, который и так находится на практически недосягаемой высоте для конкурентов. Правую ногу на станок, командует Сеун, продолжая движение вдоль строя. Все выполнили приказание учительницы. Почти. Только одна новенькая никак не может выполнить указание, кривляясь и корча рожицы. Остановившись напротив девочки, Сеун стоит и молча разглядывает потуги новоиспеченной балерины. Классическая школа танца, а точнее балетная, входит в перечень обязательных занятий для посещения. Вот я и кривлюсь сейчас тут вместо того, чтобы заняться каким-нибудь полезным делом. Например, продолжить писать книгу. Уроки хореографии у госпожи Пак Сеун обязательны для посещения, вспоминаю слова директора по безопасности господина Пак Джисопа. Когда увидел в расписании хореографию, сразу поперся к нему с желанием узнать, а это необходимо? Оказалось таки, да, необходимо и даже безальтернативно. Пришлось ехать покупать трико. В зеркале отражается черноволосый богомол с тощими руками и ногами. Вот один в один богомол. Впрочем, остальные здесь присутствующие выглядят не лучше. Чион в их числе. Такая же лыжная палка, как и я. Даже, пожалуй, потащие меня будет. Хотя куда уж тощие, то нога еще эта чертова разболелась, как всегда, не вовремя. Прям по закону подлости. Устав наблюдать за безуспешными потугами новой ученицы, Сеун наклоняется к ней, убрав руки за спину. «Лалиса Ян», — довольно негромко произносит женщина, вызывая у объекта совершенно неожиданную реакцию. Девочка от внезапно прозвучавшего над ухом голоса дергается в сторону станка, и пятка ее правой ноги наконец-то проскакивает с усилием вперед над перекладиной. Однако левая нога устремляется в ту же сторону, и Лалиса, издав вопль, валится на пол. «Айш!» — разносится по всему классу, и за ним следует звук падения тела. «Да, Твою же ж мать, теперь и жопа болит. Народ, выглядывая из-за друг друга, пытается рассмотреть, кто там свалился. Раздаются негромкие смешки, в основном в исполнении девочек. Парни более сдержаны, но и среди их есть улыбающиеся. Не сходя с того места, где она находилась перед тем, как Лалиса изобразила умирающего лебедя, Сен наклоняется еще ниже, глядя прямо на ученицу. «Вставай», – произносит она быстрым взглядом, оценив состояние девочки и поняв, что ничего серьезного не произошло. «Займемся твоей растяжкой, раз уж ты не способна выполнить простейшего упражнения. Следуй за мной», кое-как взгромоздившись на ноги, топаю за учительницей. «Блин, хоть бы спросила, как я, ну у них тут и порядочки». Одноклассники продолжают молча наблюдать за происходящим вплоть до момента, когда Лалиса на ходу начала растирать место ушиба, находившееся чуть ниже поясницы. Смешки усилились. «Я не поняла», обернувшись, обращается к ученикам Сен. «Вам заняться нечем», услышав Сан Синнима, народ резко возвращается к заданию, сколотив серьезные рожи. Удовлетворившись достигнутым эффектом, учительница переводит взгляд на новую ученицу, которая в этот момент растирает свою левую ягодицу. Девочка, поймавшая взгляд наставницы, медленно убирает руку от попы. «Начнем с упражнения бабочка», сказав это, Сен усаживается на пол и принимает идеальную позу, приказывая подопечной: «Повторяй за мной». «Я уже заметил, что наша Сан Синнима по хореографии больше на рыбу мороженую похожа, чем на человека. Обращается ко всем, как будто перед ней мебель, а не люди. Ну, это ладно, мне с ней детей не крестить». После окончания урока: «Это было смешно», говорит одна девочка другой, покидая раздевалку. «Я сижу на скамеечке, оперившись спиной о шкафчик. Колено мое бедное уже даже не болит, а бьется в истерике от всего происходящего». Рядом подсела Чион. «Ты как?» – спрашивает новоиспеченная подружка, наклонившись ко мне. «Нормально», – отмахиваюсь, открывая глаза и ловя на себе взгляд проходящего мимо Джангука. «Мы с ним занимаемся в одной группе легкой атлетикой. Давай я помогу тебе с растяжкой», – вдруг предлагает Чион. «Спасибо, это мне, пожалуй, не помешает», – легко соглашаюсь на предложение. «Как-то я упустил этот момент, когда стал заниматься танцами. А ведь растяжка важна, как ни крути». Чион переоделась буквально за 30 секунд. «Мне же понадобилось куда больше времени на это дело. А все, потому что помимо долбаного колена болела теперь еще и задница. Не вся, слава богу. Только левая полупопея давала о себе знать, причем не так, как мне этого хотелось бы». Следующим уроком у нас стояла музыка. В зале, куда мы пришли, расположены ряды довольно удобных сидений и сцена с пианино в центре. Народ расселся кто куда, а мы с Чион заняли галерку. Подальше от начальства, поближе к кухне, решил для себя я и утащил соседку с собой. «А тебе какая кей-поп-группа нравится?» – спросила Чион. «Как ни странно, но мы еще ни разу не поднимали эту тему для разговора, хотя часто говорим о музыке. Да знать бы еще хотя бы одну из них, может быть, тогда и ответил бы на этот вопрос», – подумал, глядя на то, как на сцену поднимается наш преподаватель музыки Кан Санми. «Хотя, Girls Generation вроде неплохо смотрится», – брякнул первое, что пришло в голову. «Мне они тоже нравятся», – Чион закатила мечтательно глаза. «Вот бы и мне так», – глянул на соседку. «МДА, мечты, мечты. Впрочем, всякое в жизни случается», – пожал я плечами. Тут подала голос наша учительница музыки. «Аньон Хасео, дети», – обратилась она к классу и стала шарить глазами по присутствующим. «Аньон Хасео, Сан Синним», – полетели ответные приветствия в разнобой. «Это не первый наш урок музыки, а посему знакомиться не придется. Первый раз отстрелялись мы на прошлой неделе. Пока Чион витала в облаках, представляя себя айдолом, я кое-что вспомнил. Твою то, как я мог забыть. Лалиса Ян», долетело до моих ушей очень знакомое имя, которое сейчас слышать мне ну никак не хотелось. Пришлось подниматься и, сдерживая кряхтение, я кое-как поднялся на ноги. «Я здесь, Сан Синним», подняв руку, обозначил свое присутствие и кинул еще один взгляд на Чион. «Тоже мне подруга. Могла бы и напомнить о моем споре с учителем». Девчонка сразу поняла по моему виду, насколько я ей благодарен, и, потупившись, тихо сказала: «Извини, я тоже забыла. Вообще история вышла глупая. Я на кой-то ляд вылез со своим мнением на первом уроке, который проходил в обычном, почти, классе, когда Сосинним начал рассказывать о великом и ужасном местном гениальном классике. Вылез после того, как учительница дала нам прослушать две его самые известные и почитаемые композиции. Ванудятина, подумалось мне в тот момент. И вот когда Сансиньим спросила меня как одного из новичков: «Лалиса Ян, что можешь сказать об услышанном?» Я, не мудрствуя лукаво, так прямо и брякнул, что это очень нудно. Если честно, подумал, что Сансиньим прямо там скончается от сердечного приступа. Так ее перекосило. Но ничего, вроде выжила. И теперь пришло время расплаты за мой длинный язык. Это помимо того, что мне пришлось в тот день выслушать от нее всякое, разное. «Надеюсь, ты сыграешь нам нечто веселое», не скрывая довольной улыбки, поманив меня рукой на сцену, произнесла Санми. «Ты ведь готова, я полагаю?» В зале раздались негромкие смешки. Лалиса, как ни в чем не бывало, прошла по проходу между сиденья и, поднявшись на сцену с гордо поднятой головой, уселась за пианино. Правда, сделала она это как-то странно. Девочка опускалась слегка на правый бок, и это не укрылось от глаз присутствующих. «Я готова, Сансиньим», — ответила она и вопросительно посмотрела на преподавателя. «Вообще-то я действительно готов. Подобрал одно произведение, но так до конца его не успел отшлифовать. Тупо не хватило времени». «Сансиньим», — обратилась вдруг Лалиса к преподавателю, когда та заняла одно из первых мест в зале, «можно я для начала попробую инструмент?» «Пробуй», — дала разрешение Санми и добавила: «только не слишком затягивай с этим делом». В зале снова стали слышны смешки и перешептывания. «Не верит в меня мой новый класс. Тоска, печаль. Да и хрен с вами, золотые рыбки. Сейчас посмеемся как на хореографии», с улыбкой произнес Досоль, обращаясь к Джангуку. Тот ничего не ответил. Парень с каким-то любопытством смотрел на Лалису, не отводя от нее взгляда. Девочка пробежалась быстро по всей клавиатуре, затем еще раз и удовлетворенно кивнула. По всей видимости, звук инструмента ее устроил. «Что-то мне подсказывает, что она облажается так же, как на прошлом уроке», — шепотом обратилась Чириш к подружке, сидевшей рядом. «Точно», — подхватила Мион. «Не зря она мне сразу не понравилась. Даже не подошла ни к кому, чтобы познакомиться. Да и это Чион», — девочка бросила мимолетный взгляд за спину, где сидела вышеупомянутая, «такая же, верно?» — поддакнула соседка и добавила с нотками презрения, глядя на Лалису. «Слишком гордые». Девочки тихонечко засмеялись, не привлекая к себе внимания. Еще когда подбирал произведение, думал, что нужно бить наверняка. Так, чтобы на раз хватило, а то ведь от ехидных подколок и шуточек потом будет не отвязаться, если облажаюсь. А что у нас есть из по-настоящему великих произведений на самом деле столь же великих композиторов? Сначала мне в голову пришел Иоганн Себастьян Бах, но его тут же пришлось откинуть, потому что помню из него не так и много, не говоря о том, что еще и сыграть ведь надо хорошо, а не одни ноты предоставить. Затем меня посетил его величество Людвиг ван Бетховен, с которым дружить мне удавалось через раз. Ну, не мой это композитор, не мой. Вот бывает такое. И тут меня как по темечку стукнуло. Моцарт, неподражаемый и неповторимый гений, павший от руки завистника и дегенерата Сальери, лишившего мир, как я полагаю, и что-то мне подсказывает, что я не один такой, еще ни одного гениального творения своим поступком. Народ начал терять терпение, и по залу поползли шепотки. Даже Сансиньим заерзала на месте, и в этот момент Лалиса опустила руки на инструмент. Звучит Моцарт, турецкий марш, классический вариант исполнения. Буквально с первых звуков в помещении наступает тишина, и только мелодия, льющаяся из-под пальцев исполнительницы, заполняет пространство. Лалиса полностью сосредоточена на игре. Видно, что это дается ей непросто, и она выдает сейчас все, на что способна. Но все же играет девочка без ошибок. Никто из присутствующих на уроке не заметил, как буквально за секунды до того, как Лалиса приступила к исполнению композиции, в зал сквозь приоткрытую дверь проскользнули двое мужчин, одним из которых был директор Ю, а вот его спутником стал неожиданный гость, который впервые посетил данное учебное заведение, и пришел он как раз из-за Лалисы. Хотя, если говорить честно, не только из-за нее. Он давно уже хотел посетить школу искусств Санхва и наладить связи с местным руководством. Глава 15. Место действия. Сеул. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 14 сентября 2009 года. День. Прибыльная работа агентства – это результат труда всех его сотрудников. Исключения из данного правила не существует. Разумеется, порой происходит сбой, и система избавляется от балласта, который приносит вред. Все это верно, но пока неприменимо к агентству Big Hit Entertainment. Неприменимо, потому что первый год работы был потрачен исключительно на подбор и проверку работоспособности персонала и налаживание, а в случае с Хёнсоком восстановление связи в индустрии развлечений. Было крайне непросто вернуть утерянное в результате глупой ошибки, совершенной в молодости, но, как говорят мудрецы, вода камень точит. Вот бывший идол и не опускал рук, делая все возможное, а порой и невозможное, чтобы заключить столь необходимые договоры с КБС и СБС, да и наладить контакты с топовыми агентствами. В этом деле ему очень помогла старая знакомая, дочь которой теперь является трейни. Трейни – это начинающие артисты, которые живут, тренируются и выступают вместе, начиная с молодого возраста, от 9 лет и старше, под строгим контролем музыкального агентства. В его агентстве девочка, она хорошая, но капризная порой. Тут удивляться нечему. Единственный ребенок в семье, родители которой развелись, и каждый из них пытается перетянуть дочь на свою сторону, исполняя практически все ее капризы. И все же корейское воспитание дало свои плоды, и девочка не переходит определенную черту. Вдобавок она уже успела сняться в нескольких клипах с другими айдолами из SM и YouTube, что и помогло главе агентства наладить с ними контакты. Сабаним, мистер, уважаемый человек, например, так можно обратиться к президенту, если предварительно им дано такое разрешение. Догнав Хёнсока, обратился к нему один из заместителей по работе с трейни Им Саджун. Дженни снова поссорилась с девочками. Что на этот раз? Задал вопрос Хёнсок, не снижая скорости движения, направляясь в свой кабинет. Она говорит, что Сури специально помешала ей на тренировке выполнить правильно движение. А что Сури? А Сури говорит, что просто споткнулась и не хотела ее задевать. Они сейчас работают над хореографией из трека «Вайтого». Понятно, задумчиво произносит Хёнсок и обращается к своей секретарше, проходя мимо ее стола. Йонхи, подготовь документы по контракту с KST Entertainment. Девушка поднялась еще до того, как господин директор приблизился к столу и склонилась в поклоне, как только он с ней заговорил. «Я все сделаю, Сабаним. Бумаги будут готовы через полчаса». Добравшись наконец до кабинета, директор агентства прошел к своему рабочему месту, что располагалось во главе Т-образного стола, и опустился в удобное кресло. Оглядел помещение, обставленное в современном стиле, раздумывая над чем-то, и достал свой телефон. «Чанг-чанг, черт побери!» – выругался Хёнсок, когда понял, что телефон разрядился, потому что он забыл вчера поставить его на подзарядку. «Дай свой телефон, Саджун». Заместитель по работе с трейни все это время молча следовал за Сабанимом, ожидая его решения по возникшему вопросу. Нет, разумеется, директор агентства обычно не вмешивался в конфликты, возникающие между трейни. Для этого как раз и существует наемный персонал. Не вмешивался, когда речь заходила об обычных трейни. В случаях же с Дженни он всегда сам принимал решение. Девочку в агентстве уже стали называть принцессой. Делали это за глаза, само собой, но все же. «Номер Дженни у тебя, я надеюсь, записан?» Подняв глаза от смартфона, спросил Хёнсок и, получив утвердительный кивок, быстро нашел необходимый номер и нажал вызов. Пришлось подождать какое-то время, пока абонент соизволит ответить на звонок. «Дженни Ян, что на этот раз случилось?» Сходу задал вопрос мужчина, когда услышал голос своей драгоценной трейни. До стороннего слушателя, коим являлся Саджун, долетало лишь невнятное бормотание с той стороны. «Это я понял», — кивнул Хёнсок, глядя в окно. И вновь до ушей Саджуна долетело все то же невнятное бормотание. «Ясно. Мы поступим так. Ты сейчас поезжай домой, а завтра можешь прийти во второй половине дня». Выслушав ответ с той стороны, мужчина улыбнулся и, повесив трубку, подытожил. «Вот и прекрасно». Саджун продолжал стоять молча. «Что тебе, Саджун?» «Телефон, Сабаним», указав взглядом на свой смартфон, ответил заместитель по работе с трейни. «Ах да, держи», протянул аппарат владельцу Хёнсок и, поморщившись, отпустил подчиненного. «Иди уже работай». Когда подчиненный вышел, прикрыв за собой дверь, директор агентства вытащил один из ящиков стола и достал оттуда небольшую коробочку, в которой лежал пузырек с таблетками в виде капсул. Ничего противозаконного, обычные витамины. Налив из графина в один из стаканов воды, он проглотил капсулу и запил ее. «А все же хорошо посидели», — откинувшись на спинку кресла, вдруг произнес Хёнсок, улыбнувшись, а затем с наслаждением потянулся, вскинув руки вверх. Место действия: головное здание компании Hyundai Motors Panetso Ltd., кабинет Ким Джоука. Время действия: это же время. Дела у Джоука сегодня идут, откровенно говоря, не столь радужно, как у его друга. Мужчина никак не может прийти в себя, его периодически мутит, а ведь нужно еще работать. Выпив уже, наверное, шестую чашку кофе, Он пытается вникнуть в содержание документов, лежащих на столе у него перед глазами. Получилось не очень, да вообще не получилось вникнуть, если быть честным. Джоук откидывается на спинку стула и делает глубокий вдох, а затем медленно выдыхает, проворачивая это упражнение с закрытыми глазами, потому что пространство иногда плывет, намекая на то, что возраст уже не тот и пора заканчивать злоупотреблением спиртным во время посиделок с другом. «Чтоб тебя, Хёнсок!» – ворчит мужчина и пытается вернуться к работе. Взяв один из листков в руки, он старается снова вникнуть в напечатанное. Символы на бумаге все знакомые, в этом нет ни малейшего сомнения, но вот складываться в осмысленный текст они упорно отказываются, будто издеваясь над горе работником. Бросив лист обратно, Джоук поднимается и делает несколько кругов по кабинету в попытке разогнать кровь. Однако это приводит к совершенно неожиданному результату. У него начинает кружиться голова, и мужчина быстро заваливается на диванчик, чтобы не оказаться на полу. «Омма еще с самого утра устроила», — думает он, снова прикрыв глаза. «Вот вроде не дети давно, а она нас с Хёнсоком словно мальчишек неразумных. Да еще и слова то какие использовала. Алканавты недоделанные». Старательно в мыслях воспроизводит он сказанное матерью, а затем, поведя шеей, расстегивает верхнюю пуговицу рубахи. «Я таких и не слышал. И почему недоделанные?» Полежав так минут 10, хозяин кабинета медленно поднимается и возвращается на свое рабочее место. Только он потянулся за листком, который был им отброшен в виду того, что вникнуть в содержимое никак не получалось, как зазвонил его рабочий телефон. Подняв трубку, Джоук невольно вытягивается, пытаясь принять позу самого ценного и незаменимого работника на свете. На том конце провода оказался президент Сон. Телефонный разговор. «Чжунки, Джоук, ты получил бумаги по строительству завода?» «Джоук, да, президент Сон. С утра мне их принесли. Сейчас как раз работаю с ними». «Чжунки, прекрасно. Загляни ко мне через 20 минут. Нужно кое-что обсудить». «Джоук, буду через 20 минут, президент Сон». Конец телефонного разговора. Когда глава корпорации Hyundai положил трубку, из Джоука будто воздух выпустили. Мужчина просто-напросто растекся по столу и с наслаждением выдохнул. Полежав так секунд 10, он занял сидячее положение и вытер вспотевший лоб салфеткой. «Саджу, действительно пора завязывать», — подытожил он и тут неожиданно осознал, что пришел в себя. Вот оказывается, что пинок животворящий в исполнении начальства делает. Омма была права. Сознание встало на свое место и состояние, не позволявшее ему выполнять свои служебные обязанности, улетучилось. Поняв это, Джоук моментально схватил документы и углубился в чтение. На этот раз символы корейского алфавита вели себя правильно и не старались сломать ему остатки мозга. «Должен успеть», — на секунду отвлекшись от изучения материалов, произнес он и вернулся к тексту. «Любой человек, работающий с бумагами, быстро учится читать документы по диагонали. Джоук исключением из этого правила не был, а потому за 3 минуты до назначенного времени он закончил работать с полученными документами. Быстро собрал все их в папку и бегом понесся к кабинету главы корпорации Hyundai, прекрасно понимая, что опаздывать не просто нехорошо. В данном случае опоздать невозможно, немыслимо. В приличных размерах приемной, прямо перед кабинетом президента Сона, располагался стол секретаря. Взглянув на влетевшего в помещение Джоука, секретарша показала один палец, что обозначало в негласном реестре минуту. Кивнув в благодарность, мужчина подошел к ростовому зеркалу и поправил галстук, а потом достал платок и вытер небольшие капельки пота, проступившие на его лице и шее. Бег с похмелья еще никого не красил, и Джоук не был исключением из правил. «Я потому убью Хёнсока», — тихо пробормотал он и, развернувшись, направился к двери, ведущей в кабинет президента Сона, предварительно получив подтверждающий кивок от секретарши. Джоук еще ни разу не бывал в этом кабинете, а посему, совершив полагающийся поклон и поприветствовав президента, замер на месте, украдкой разглядывая обстановку. К его немалому удивлению, помещение было обставлено довольно аскетично и отдаленно напоминало его собственный кабинет в этом же здании, в который он заехал совершенно недавно. Такой же, как и у него, рабочий стол лишь немного больших размеров, диванчик у одной из стен, журнальный столик и стеллажи с ровными рядами папок. Все то же самое, что и у него, только в большем количестве. Хотя нет, в углу стоит кадушка с растением. В кабинете у Джоука растений нет, ухаживать за ними некогда, да и желание отсутствует напрочь. Сон Чжунки разговаривал по телефону, когда вошел вызванный им человек и не стал отвлекаться от разговора. «Хорошо, я тебя понял», — закончил беседу президент и, положив трубку, наконец обратив внимание на вошедшего. «Проходи, Джук, присаживайся». Отодвинув один из стульев, гость сел на него, предварительно положив перед собой на стол папку с прихваченными документами. Хозяин кабинета облокотился о столешницу и соединил перед лицом кончики пальцев, дотронувшись до подбородка указательными. Он задумался на некоторое время, решая, с чего начать разговор. Наконец, приняв решение, сцепил пальцы в замок и опустил кисти на столешницу. «Как здоровье твоей младшей дочери?» Такого вопроса глава семьи Ким никак не ожидал и даже растерялся на мгновение, но быстро сориентировавшись, ответил: «Благодарю вас, президент Сон, за то, что беспокоитесь о здоровье моей дочери». Он поклонился, не вставая. «С Лалисой все в порядке. Ее даже включили в команду по легкой атлетике школы искусств Санхва». «Замечательно», — вполне добродушно произнес хозяин кабинета, затем, что-то вспомнив, полез в стол и достал оттуда альбомный лист бумаги, сложенный пополам. Раскрыв его и порассматривав некоторое время рисунок, а там был именно рисунок, причем исполненный простым карандашом чжунки, протянул его своему подчиненному. «Работа моей дочери», — внес уточнение президент Сон, когда Джоук обеими руками принял альбомный лист и стал его разглядывать. «Хогвартс». Глава семьи Ким не был ценителем искусства, склад ума не тот, но даже он смог по достоинству оценить работу девочки. «Как настоящий», — возвращая рисунок обратно, также держа его обеими руками, заговорил Джоук. «Ваша дочь, президент Сон, очень талантливая художница». «Согласен», — кивнул собеседник и, отложив лист, продолжил. «У нее раньше получалось неплохо рисовать, но с того момента, как она встретила твою дочь, ее уровень значительно вырос». «Я рад это слышать, президент Сон», — сказал Джоук и вновь поклонился. «Ладно», — вдруг резко сказал Чжунки и добавил: «Всегда приятно поговорить о детях, но дело откладывать нельзя». От очередного резкого перехода Джоук снова лаганул на секунду. К его искренней радости, начальник его периодических подвисаний не заметил. «Я тебя вызвал, потому что мы заключили контракт на строительство завода в России. Документы, что ты принес с собой», — Чжунки указал кивком на папку, лежавшую на столе. «В них все точно». Глава семьи Ким действительно успел прочесть и даже осмыслить прочитанное, а потому кивнул, не став вдаваться в подробности. «Да, там все точно. Если бы подробности были нужны, то президент Сон непременно упомянул об этом. Я доволен твоей работой, Джоук. Однако у меня есть один вопрос. Как у тебя с русским языком? Мне докладывали, что ты им владеешь на достойном уровне». «Все так, президент Сон. Я в совершенстве владею русским языком и прекрасно понимаю техническую терминологию». «Тогда решено. Через неделю ты отправишься в...» — Чжунки быстро глянул в свои записи, лежавшие на столе, — «Санкт-Петербург. Тебе нужно на месте посмотреть, как идет подготовка, и согласовать рабочие моменты». Название города было произнесено без малейшего намека на акцент, который прорезается практически у всех корейцев, когда они пытаются выговорить иностранные слова, в которых много твердых звуков. Ким Джоук подскочил как ужаленный в одно место и склонился в глубоком поклоне. «Спасибо за доверие, президент Сон. Я вас не подведу», — выпалил он и завис в таком положении. «Сядь, Джоук», — очень спокойно произнес Чжунки и, дождавшись, когда подчиненный вернется на свое место, продолжил: «20 числа вылетишь в Россию поздно вечером и прибудешь на место где-то в 3 утра. Сейчас займись подготовкой всей необходимой документации, а для того, чтобы тебя ничто не отвлекало, можешь делать это дома. Только 20-го представь мне результаты своей работы». Ким Джоук хотел было вновь подскочить, но поднятая рука президента его остановила. «Проработай все до мелочей. Этот проект», — Чжунки кивнул на папку, лежавшую перед подчиненным, — «очень важен. Я надеюсь на тебя, Джоук. На этом все, можешь идти». Ким Джоук быстро поднялся, завершил поклон и, прихватив папку с бумагами, пошел выполнять распоряжение президента компании. «Если справиться, можно будет подумать о достойном вознаграждении и, возможно, повышении», — размышлял Чжунки, глядя на закрывшуюся за подчиненным дверь. «Так, этот вопрос решил. Что там у меня дальше на сегодня?» «Место действия: школа искусств Санхва. Малый концертный зал для выступлений. Время действия: 14 сентября 2009 года. Убираю руки с клавиш, закончив играть, и понимаю, что все получилось отыграть верно, не совершив ни единой ошибки. В зале стоит практически вакуумная тишина. Лишь гудение лам на потолке говорит о том, что мир еще не рухнул, провалившись в тартарары. Кан Санми, не ожидавшая ничего подобного от своей новой ученицы, до сих пор не пришла в себя и продолжает молчать. Остальные ребята также находятся в слегка пришибленном состоянии. Смеяться оказалось ни над чем. И тут наступившую тишину разрывают одинокие хлопку с заднего ряда сидений. К ним чуть погодя присоединяются еще одни. Весь класс как по команде поворачивается на звук и, увидев директора школы, поднимается и начинает кланяться, приветствуя его. Аньон Хасео, директор Ю. Второго мужчину узнают единицы из присутствующих. Одной из опознавших гостя школы оказывается учительница. Аньон Хасео, дирижер им, приветствует она неожиданного гостя, когда мужчины покинули свои места и приблизились к первому ряду кресел. «Меня зовут Кан Санми. Я преподаватель музыки в школе искусств Санхва и ваша большая поклонница. Приятно, когда молодежь тебя узнает», — повернувшись к директору Ю, признается им Таюн. «Последний концерт был просто великолепен», — продолжает тем временем Санми. «Я давно так не наслаждалась живым исполнением. И на кой его сюда принесло, думаю я, продолжая сидеть за инструментом. Что-то мне подсказывает, что это не к добру». Насладившись сполна раболепием почитателей собственного таланта, Им Таюн наконец обратил внимание на пианистку. «Лалиса Ян, подойди», — поманил он девочку рукой, повернув ладошку вниз, как делают все корейцы, когда подзывают человека. Пришлось подниматься и топать к старому знакомому бабуле и, как теперь оказалось, гвоздю программы. «Отнял у меня минуту славы, гад», — прикалываюсь про себя, поднявшись и направляясь к дирижеру Иму. Народ с любопытством и явным удивлением на лицах рассматривает гостя. Разные персонажи корейского бытия посещали данное учебное заведение, включая айдолов, директоров музыкальных агентств и прочее, но вот представитель самой вершины музыкального искусства здесь объявился впервые за много лет. «Зевс снизошел до простых смертных», — продолжаю мысленно стебаться. «Падите ниц пред громовержцем, смертные черви». Тем временем беседа дирижера Има с Кан Санми и директором Ю продолжается. «Уважаемый дирижер Им предложил провести мастер-класс по нескольким инструментам», — оповещает свою подчиненную директор школы. «Мы как раз обсуждали удобное для него время, когда шли сюда». Им Таюн благосклонно кивает. «Это просто замечательно», — с придыханием произносит Санми, сцепляя руки перед грудью. «Студенты будут в восторге. Я абсолютно в этом уверена, дирижер Им». В это время Лалиса подошла к небольшой лесенке, ведущей на сцену. Всего то 4 ступеньки. Однако именно эти ступеньки оказываются практически непреодолимым препятствием. Неловко поставив ногу, девочка начинает падать, выставив вперед руки. На пути движения болида оказывается именно многоуважаемый гость, и ловкая до безумия пианистка врезается в дирижера Има. «Ау!» — только и успевает сказать директор Ю. «Осторожнее!» — летит из зала. «А!» — слышится девичий вскрик. К изумлению многих, гость оказался довольно ловким человеком, невзирая на преклонный возраст. Мужчина успел полностью обернуться к агрессорше и выставить руки, в которые благополучно влетела самая ловкая особь женского пола в данном классе. «Чертовы ступеньки!» — быстро оглянувшись про себя, ругаюсь и замечаю убийственно ласковый взгляд директора Ю. «Мля, вот только этого мне еще не хватает сейчас для полного счастья. В школе на меня и так смотрит, как на инородное тело». «Дирижер Им, вы в порядке?» — делает шаг к гостю директор школы. «Нормально. А я, значит, как бы это сказать помягче, недостоин что ли внимания? Обалдеть! Все в полном порядке, директор Ю». Останавливает порыв гостя, переводит взгляд на меня. «Ты цела?» — слышу приглушенное хихиканье, долетающие со стороны уже кучкующихся группками по интересам одноклассников. Лалиса Ян грозно обращается к своей новой ученице Кан Санми. «Извинись немедленно. Я...» — тянет девочка, переводя дыхание и замедляя резко ускорившееся сердце в результате выброса адреналина. «Не стоит беспокоиться», — вновь подает голос дирижер Им и затем добавляет. «Кстати, а могу я украсть у вас вашу ученицу, директор Ю? Мне бы хотелось побеседовать со столь талантливой студенткой лучшей школы страны». Руководитель престижнейшей школы в стране благосклонно кивает, довольный такой характеристикой его учебного заведения. «А мы с госпожой Санми пока обсудим варианты, когда вы сможете передать свою мудрость нашим студентам. Разумеется, в удобное для вас время, дирижер Им». Когда гости, новая ученица школы, придерживаемая им под руку, отошли в сторонку, по залу полетел шелест шепотков. «Нет, ну ты видела? Ага. И откуда он ее знает? Вот она, поворотая. Кто бы меня ему представил?» — мечтательно произносит Дами, одна из девочек в компании которой сейчас идет обсуждение довольно неординарного события. «Что тебе мешает подружиться с Лалисой?» – спрашивает ее одна из подружек, что сейчас стоят кучкой на пару рядов выше. «А давайте и правда подойдем к ним с Чион на обеде», – предлагает Миин. «Мне кажется, будет интересно». Единственной невысказавшейся остается Чириш. Тем временем в самой большой компании парней идет приблизительно такая же беседа. Дирижер Им Таюн очень уважаемый человек, столько гордости в голосе произносит досоль, будто речь идет о его родственнике. Видел передачу, как ему вручали какую-то награду прямо в Голубом доме. Вроде президент вручал, задумавшись, сводит брови он. «Я тогда еще совсем маленький был, поэтому точно сказать не могу. Все знают, кто такой дирижер Им. Хён», машет на друга Сухён, второй по старшинству в компании парень. «Даже моя Хельма не знает, кто это». «Это потому, что твоя Хельма не почти одного возраста с ним», — вставляет фразочку кто-то из ребят. Звучат негромкие смешки. «Джангук, а ты что скажешь?» — вдруг спросил досоль нового приятеля. «С чего вдруг столь уважаемый человек приехал к нам в школу?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Может быть, ищет новых исполнителей». Под новыми парень имел в виду перспективных музыкантов, которые в будущем могут быть интересны дирижеру Сеульского филармонического оркестра. «Хаэм», — досоль задумался. «Возможно, ты и прав. Кстати, а что скажешь об этой Лалисе? Вы же вместе занимаетесь легкой атлетикой». «Она быстрая», — глянув на девочку, ответил Джангук. «Быстрее тебя?» — удивился еще один из компашки. Парень кивнул, не сводя взгляда с Лалисы, с которой сейчас о чем-то разговаривает Им Таюн. «Мы со знакомым Хельмани поднялись на сцену и подошли к инструменту, разумеется, по его инициативе. Усевшись за пианино, мужчина ласково провел по клавишам рукой, не вдавливая их. Он будто гладил великую драгоценность. «Лалиса Ян, каким ты видишь свое будущее?» — повернувшись ко мне, задал он вопрос, не убирая руки с инструмента. Мне пришлось стоять рядом, хотя, честно говоря, хотелось присесть. Коленка уже не дергала меня, как раньше, но все едино доставляло немало дискомфорта. Еще и левая булка тихо ныла, жалуясь на несправедливость бытия. Пока не решила, дирижер Им, мне нравится музыка, но есть ведь много иного, что существует на свете. Сам Чон или дядя Таюн, — поправил меня собеседник, походя, перейдя на русский язык. Ну да, он еще на мой день рождения разрешил обращаться к нему именно так. Твое новое произведение, ты позволишь мне его использовать? — изменил мужчина направление беседы. Конечно, — ответил, незаметно дотронувшись до булки, а потом, кое-что вспомнив, добавил. Только не хочу, чтобы мелькало мое имя. Почему? — вполне искренне удивился дирижер Им и уже полностью повернулся ко мне. Тут народ вообще весь целиком стремится к славе и известности. Причем поголовно. А вот мне оно нафиг не упало. По крайней мере, пока я не освоился в новых реалиях, мне это ни к чему. Ну, — протянул, пытаясь сформулировать удобоваримый для собеседника ответ, но он меня опередил. — Стесняешься? — Угу, — кивнул я, не став переубеждать собеседника. Скромность красит девушек, — благосклонно и слегка высокопарно произнес Им Таюн, — но это не всегда хорошо. Он задумался на короткое время. Впрочем, дело твое. Я надеюсь, ты не бросишь учиться игре на клавишных, у тебя хорошо получается. — Спасибо, дядя Таюн. И в мыслях не было бросать. Мне нравится играть. Глава 16. Место действия. Территория школы искусств Санхва. Небольшая аллея, усаженная деревьями. Время действия. Вторая половина дня. Тень, отбрасываемая деревьями в жаркий летний день, лучшее укрытие от зноя, не считая кондиционеров, которые ставят лишь в закрытых пространствах. На одной из скамеечек сидят две девочки и о чем-то беседуют. «Как же я устала», — жалуется подружке Лалиса, вытянув ноги и откинувшись на спинку скамейки. Только что закончились дополнительные занятия по легкой атлетике, и девочка, быстро переодевшись, приковыляла к дожидающейся ее подруге. «Ты бледная какая-то», — глядя на подошедшую, указывает Чион. «Знаешь ведь, что я в столовую не попала на большой перемене. Вот и бледная. И вообще, я жутко голодная. Есть хочу, а двигаться уже сил нет. У меня шоколадка есть», — залезая в свой рюкзачок, предлагает Чион. «Хочешь? Давай». Излишне резко вскидывается Лалиса и роняет на землю свой рюкзак, при этом, скривившись, хватается за левую ягодицу. «Айш, у-у-у», — сочувственно кривится Чион. «Больно? Да? Нет, блин, мне приятно. Садомазохист я. Вот решил в их стройные ряды записаться на досуге. Тренируюсь, молча покосился на Чион. Я же предлагала тебе сходить к медсестре. Ай, машет рукой Лалиса. Забудь, мелочи все это. П.Ф. Удивленно глядя на подружку выдыхает Чион. Как ты так можешь? Тебе же больно. Ты мне шоколадку дашь или мне тебя укусить? С явным намерением перевести свои слова в действие тянется к собеседнице Лалиса, оскалившись. На-на, быстро протягивает затребованный Чион, дернувшись при этом назад. Из школы вышли Юна и Джессика. Участницы, стремительно набирающие популярность группы Girls Generation, двигаются в сторону аллеи, бурно что-то обсуждая на ходу. «Зачем ты нагрубила Сансиньму?» – шипит на подругу Юна. Джессика не реагирует, продолжая движение в выбранном направлении. Сейчас идут уроки и территория школы практически пуста. Девушке очень хочется посидеть в тихом и спокойном месте, чтобы никто не мешал и не отвлекал. «Анни, я к тебе обращаюсь», не отставая продолжает попытки добиться объяснений поступка подруги Юна. «Что ты хочешь услышать? Что мне жаль?» Резко остановившись и повернувшись к мемберу своей группы лицом спрашивает девушка и быстро сама отвечает. «Так вот, мне не жаль, я сделала это потому, что мне надоело выслушивать претензии всех вокруг». Высказав все, что хотела Джессика, возобновляет движение по направлению к аллее. «Это неправильно», – негромко сообщает старшей подруге истину в последней инстанции Юна и подрывается вслед за ней. Войдя под тень деревьев девушки, не торопится выбрать место, где можно присесть. Джессика, просто приблизившись к одному из стволов, опирается на него спиной и прикрывает глаза. «Как же вы меня все достали», – думает она. «Почему ты такая эгоистка?» Пристроившись рядом, спрашивает Юна. «Знаешь ведь, что менеджер Кан будет ругаться?» Джессика стоит молча, ничего не отвечая. Нет у нее желания сейчас что-либо обсуждать. Просто хочется побыть одной. Когда и как к нам подошли местные знаменитости, я лично не заметил, потому что был увлечен пожиранием. Да, да, именно пожиранием шоколадки, честно отобранной у Чион. Она что-то там говорила все это время, но я пропускаю сказанное мимо ушей. Понял, что что-то не так, когда наступила тишина и тут же бросил взгляд на соседку. Чион сидела ко мне в полоборота и откровенно таращилась на двух девушек, стоявших невдалеке от нас. Лица их мне показались знакомыми. Однако я был настолько голоден, что вернулся к шоколадке. Плевать на весь мир, я есть хочу. Боже, какая же ты вкусная. Разве может быть простой темный шоколад таким вкусным? Тем временем беседа двух мемберов группы Girls Generation продолжалась. Я устала, Юна, слушать всех подряд и делать то, что мне говорят, при этом делая вид, что все в порядке. Открыв глаза, заговорила Джессика. Наши песни держат топовые места практически во всех чартах страны с начала июня. Мы наконец-то достигли вершины популярности, о которой столько мечтали, а ты начинаешь капризничать. Зачем ты сказала Сансиньму, что сама знаешь, как лучше петь? Это было очень грубо, Анни. А если кто-то узнает об этом, представляешь, какой будет скандал? Тебе надо извиниться. Не буду я извиняться. Вот еще. Сама ничего не добилась в жизни, а других учит. Возмущенно вскидывается Джессика, глядя на подругу, намекая при этом на учителя музыки. Ты как? Вновь начинает говорить Юна и замечает двух девочек, сидящих на скамейке совсем недалеко от них. Одна из школьниц, а это очевидно были школьницы, занявших скамейку, смотрит широко открытыми глазами на мемберов группы Girls Generation. Вторая, не замечая ничего вокруг, увлечена поеданием шоколадки. Девочка с таким наслаждением на лице поглощает продукт, что желудок Юны подает голос. «Эй вы!» – окриком пытается привлечь к себе внимание Юна. «Чего тут подслушиваете? Ну-ка идите отсюда!» Та из девочек, что сидит ближе к идолам, еще шире распахивает глаза, но продолжает молчать, не делая даже попытки подняться и выполнить требования, прозвучавшие в ее адрес. Вторая же просто кинула взгляд в сторону, откуда до нее долетело высказывание, и вернулась к своему занятию, явно не желая не то, что подчиняться, но даже слушать, что там ей говорят. «Вы что, глухие?» Направившись к скамейке, задает вопрос Юна. «Вкусно, но мало. Я хочу еще». Повернулся к Чион и хотел спросить, есть ли у нее еще что-нибудь. Как заметил, что подруга впала в состояние одеревеневшего суриката, высматривающего опасность. Ну, только что лапки к груди не были подняты, а так один в один миленький-маленький сурикатик. Интересно, а если ее сейчас в щечку пальчиком потыкать, она отреагирует или нет? Пришедшая в голову мысль подняла настроение, и на мое лицо само собой выплыла улыбка. Так как только практика является неоспоримым критерием истины, я потянулся к чаю одной рукой, дабы провести натурный эксперимент. Ведь и правда интересно. Да и голод вроде как отступил, закончив терзать мое тело. Я задала вопрос, подойдя в упор к сидевшим на скамейке девочкам и нависнув над ближайшей. Юна грозно нахмурила брови. Но так как девушка она была очень симпатичной, выглядело это скорее умилительно, чем на самом деле грозно. Юна, Джессика, тут, я, СНСД, сильно лагал и вис процессор в голове Чион, а когда вышеупомянутая Юна приблизилась к ней на расстояние вытянутой руки. В результате данного сближения система ушла в глубокий сон, оставив лишь условные рефлексы тела отдуваться за хозяйку. В момент, когда Юна приблизилась и нависла над ближней девочкой, Лалиса исполнила задуманное, тыкнув пальчиком в щеку подруги. Никакой реакции со стороны жертвы бесчеловечного эксперимента не последовало от слова совсем. Ноль. Все равно, что в плюшевую игрушку пальцем тыкать. Member Girls Generation отстранилась и даже, кажется, сделала шаг назад, когда увидела, что делает вторая девочка. «Что это с ней?» – спросила Юна, указав на статую, в которую превратилась Чион. Тем временем Лалиса упорно продолжала тыкать пальчиком в щеку своей подружки. Чем дольше это делала девочка, тем шире становилась ее улыбка. «Дебаг», не отводя взгляда от жертвы, тихо произнесла Лалиса. «Она что, больная?» Этот вопрос задала уже Джессика, подошедшая вслед за мембером своей группы. «Не», широко улыбаясь, ответила девочка, наконец оставившая в покое щечку Чион. «Просто она ваша фанатка». «Ау», как-то невнятно протянула Юна и посмотрела на вторую девочку. «А ты, что я?» переспросила та в момент, когда Джессика перевела любопытный взгляд с деревянного суриката на нее. «Тебе не нравится наше творчество?» уточнила Юна. Замялась девочка, явно не зная, что сказать. «Скажут тоже, творчество. Задницей на сцене вилять, это нифига не творчество. Это работа манекеном. Хотя, я жду», скрестила на груди руки Юна. «Да, в общем-то нравится. Просто я не вхожу в число», и девочка вновь аккуратно тыкнула пальчиком в щеку соседки, «фанаток, мне много чего нравится, встань, и почему ты со мной так неуважительно разговариваешь?» По всей видимости, Member Girls Generation, Юна решила сорвать накопившееся раздражение на ни в чем не повинном мне. Чион не в счет, она в астрале, только глазами периодически хлопает, давая тем самым понять окружающим, что она еще жива, ну и дышит, вроде. Пришлось подниматься. «Простите, я Ким Лалиса, ученица выпускного класса школы искусств Сэнхва, а это моя одноклассница Син Чион. И нет, мы вас не подслушивали», девочка покосилась на статую. «Я так точно». Анни она указала рукой на свою соседку. «Ну, в общем, вы сами видите». Джессику эта ситуация начала забавлять еще в тот момент, когда она увидела, что ближняя к ним девочка превратилась в соляный столб, а когда Лалиса указала на этот момент и еще раз ткнула подружку пальцем прямо в щеку, девушка разразилась заливистым смехом. Она столь резко и звонко рассмеялась, что Лалиса и Юна вздрогнули. «Да ну вас всех!» – обиделась Юна и, развернувшись, пошла в сторону школы. Она устала уговаривать Джессику, чтобы та вела себя как положено. «Мне за это не платят. В конце концов, лидер у нас ты, он. Вот пусть она и разбирается с Джессикой. А я не хочу. Надоело все время за ней следить, как за маленькой», — думала Юна, топая обратно и кипя искренним негодованием в связи с очередной выходкой Джессики. «Я тоже человек, я устала, вот, эти еще две дуры какие-то». Когда ушла Юна, я остался в компании двух припадочных девиц, одна из которых до сих пор находится в кататоническом ступоре, а вторая, держась за скамейку одной рукой, ржала как ненормальная, ухватившись второй конечностью за живот. «Ять, и что мне с вами делать?» — прикинул про себя. Затем перевел взгляд с Чион на Джессику, а потом посмотрел вслед уходящей Юне. «Твою мать! Место действия! Квартира семьи Ким! Время действия! Время ближе к вечеру! В гостиной за столом сидят Пакпаа и Хими! Рядом парит маленький керамический чайничек, только что принесенный с кухни, и стоят две чашечки! Женщины обсуждают поведение некого субъекта по странному стечению обстоятельств, являющегося сыном для одной из них и мужем для другой. Никак не могу понять одного, невестка, зачем каждый раз напиваться до столь скотского состояния? Старшая из женщин не выбирала выражений применительно к сыну. Он на самом деле сильно ее разозлил своей выходкой. Это все Хёнсок, попыталась защитить супруга Хими. «Не говори глупостей», кинув недовольный взгляд на супругу Джоука, ответила Пакпара. «Если человек не хочет напиваться, он не пьет так много.